Да ведь такое впечатление. Сначала лезешь в пекло, а уж потом разбираешься, что к чему и как оттуда выбраться. Неужели абордаж проще и безопаснее моего плана? «Эй, ну где вы там?» — донесся до них снизу едва слышный крик Певера. «Уснули, голубки? Утес вот-вот рухнет». «В поселок, за канатами!» — долетел радостный вопль молодого князя. «Уже идем!» — заорал Сварог и обнял Клади. «Уже спускаемся! Подождите!» «Ну же!» — Клади топнула ножкой. «Надо идти скорее! С места не сдвинусь, пока не скажешь «да». «Скажите «да», — просил ночной посланник. Наверное, Сварог был неважным психологом. Наверное, он был слишком доверчив. Гаудин бы ни за что не поверил девчонке. Не в его правилах верить, когда на карте стоит жизнь многих людей. Егор Рошаль ни за что не поверил бы. Не в его правилах верить вообще кому бы то ни было. И субгенерал Певер вряд ли бы поверил. Про князя и говорить нечего. Ну и черт с ними со всеми. «Да», — сказал он, и, схватив Клади в охапку, потащил вниз по тропе. «Да, ведьма ты зеленоглазая!» Конец первой книги. Глоссарий. Гемерийская роза ветров. Наудер, куз, уздер, бист. Отрывки из полной истории государства Атарийских в 8 томах, охватывающий период с 1 года по 511 год, составленный на основе документов и материалов, кои обнаружены были в библиотеках, хранилищах и архивах разных стран континента Атарнеп Рупсусом, гран-хронографом Его Величества короля Трагора, правителя Великой Гедернии, отобраны, систематизированы и проверены. Примечание. Значительно подпорченный водой текст полной истории обнаружен второй Бадрской имперской экспедицией, Грамотар, 286 год, среди руин королевской библиотеки в Катрании, Атар. Фрагменты 8 тома, 485-511 годы. С тяжелым сердцем приступаю я к последнему тому моего скромного труда, посвященного 500-летнему существованию людей на континенте Атар, поскольку видится мне, что вместе с завершением моей истории подходит к своему очередному финалу и история человечества. Одна лишь надежда помогает мне сохранить крепость духа и не прервать работу, коей я посвятил 50 лет жизни, торопясь закончить ее к той черной минуте, когда воды океана сомкнутся над Атаром. Надежда на то, что потомки тех, кто выживет в катастрофе, прочтут ее, вспомнят о нас и не повторят наших ошибок. Кусок текста безвозвратно утрачен. Итак, 7-й том полной истории мы закончили на подписании трехстороннего акта о прекращении военных действий между королевствами Нур, Гаэдаро и Шаттак 2 марта 4895 года Катрания и пересмотре границ между ними. Заметим маргинально, что с тех пор и до нынешнего времени пределы всех 9 государств остались неизменными. Остановимся вкратце на политической карте Атара. Поскольку именно усилия Великой Гедернии способствовали прекращению войны, на удовлетворивших все конфликтующие стороны условиях, было логично начать с нее. Великая Гедерния — единственное на Демирее государство, границы которого не менялись на протяжении всех 524 лет нынешнего цикла. Некоторые лжеисторики отсталых стран утверждают, будто единственная тому причина — удача первых переселенцев с тонущего Громатара. Дескать, им просто повезло наткнуться на огромный остров, на Кузи-Атара, и беспрепятственно заселить его, пока остальные беглецы из Громатара сражались за каждую пять пригодной для жизни земли на континенте. Ложь. В наименьшей степени ограниченность береговой линии Гидернии способствовала ее процветанию. Ответ прост. Все пять тысячелетий тьмы, и до нее Гидерния являлась наиболее прогрессивной и развитой страной, что и обеспечивало безоблачное существование ее граждан. В то время как прочие народы осваивали восставшую из океана сушу Атара, воевали за плодородные и богатые рудой территории, перекраивали границы по своему усмотрению, гидернийцы использовали отпущенный им срок на то, чтобы развивать науку, флот, военное искусство. К Наудеру от Гидернии по обе стороны от устья Руаны, одной из величайших рек Атара, расположились государства Крон и Шаттак. Как уже указывалось в пятом томе, некогда, 4487-4660 годы, приблизительно, это было единое государство, которое раскололось на два с общей границей по линии реки. Причины этого разделения по-прежнему неизвестны. Однако существуют документы, смотри, том 5, однозначно указывающие на некие религиозные мотивы раздора. К Уздеру от Шаттага находится княжество Гаэдаро. На Наудере ее граница определена береговой линией реки Крамеш. На Уздере — береговой линией ее левого притока Талмы. А с Куза страну ограничивают подножья недоступного Гаргатского хребта. После войны территория Гаэдаро сильно сократилась. В частности, место слияния Крамеша и Ро, до той поры являющееся крупнейшим торговым портом Атара, не принадлежащим ни одному государству, отошло в ведение Нура.